Ефросинья вначале рассердилась на него, расшумелась, хотя где-то в самой глубине, не признаваясь даже себе, знала, что он прав. Можно и переусердствовать, просчитаться. У Егора свое молодое дело, куда уж ей соваться с советами. Тут же утихала она. Зинка Полетаева — известная выжига, в любом случае вывернется. А малый, умный окажется, сам во всем разберется. Ну, а если нет? Пока Ефросинья, да и другие матери терзались подобными опасениями и мыслями, жизнь шла своим чередом. В густищах далеко за полночь слышались песни, гулявшие парни до зари колесили по улицам с гармошкой, подчас с такими частушками, что какая-нибудь слишком любопытная старушка, просунувшись и высунув голову из двери или из окна, чтобы самолично узнать, что творится на белом свете, потом долго плюется и крестится, вымаливая прощение за непотребную слабость и мирскую суету. Но так было всегда, испокон веков. Парни гуляли по важному государственному делу, оперились и отрывались теперь от родных корней. И по опыту густищенцы знали, что добрая половина из них навсегда теперь потеряны для густищ. И поэтому с какими-то понимающими, даже одобрительными улыбками относились к их чудачеству. А молодая фантазия разгоралась. И в одну из ночей у первого густищенского весельчака и затейника Кешки Алдонина на тележном колесе, приделанном высоко на шесте над старой ракитой, росшей во дворе, вот уж второй год по неизвестной причине аисты по-местному, по-густищенски черногузы, селиться там не желали, оказалось каким-то образом Кешки же Алдонина, знаменитая коза Томка, дающая на зависть всем густищенским бабам до 6 литров молока в день. И главное, животина, необлагаемая молочной и шерстяной податью. Крепко привязанная к колесу и вознесенная на немыслимую для нее высоту, с ловко стянутой, чтобы зря не шумела, обрывком веревки мордой, Томка испуганно поводила головой и глухо мычала. Нюрка Куделина, теща Алдонина, выйдя на заре на улицу, первой увидела такое диво и с захолонувшим от неожиданности духом долго присматривалась к козьей голове, четко прорезывающейся в свете зари. Затем, охнув, бросилась будить Фому. Через полчаса почти половина густищ наблюдала, как Фома с зятем снимают шест с колесом и козой. Из веселящейся толпы то и дело подавались всяческие советы, как лучше вызволить из беды, не причинив вреда, высокоудойную скотину, на что Фома лишь отплевывался и зло шипел зятю, что не надо было обзаводиться проклятой тварью, что знал он о таком вот лихом позоре. Алдонин, как всегда приветливо, с ехидцей усмехался, пытаясь вспомнить свою какую-либо промашку перед густищенскими новобранцами, так как это, несомненно, было дело их рук. А может, это было всего лишь бездумная злая удаль, и ломать голову нечего. Взбрело кому-то в башку и отчебучили. Пока перепуганную мелко дрожавшую козу, обсыпавшую под конец сверху Фому с зятем мелкими орешками, сняли, освободили от веревок, Варечка Черная, оказавшаяся, как всегда, в числе самых первых и заинтересованных наблюдателей, тотчас вспомнила, что и у нее была какая-то неладная ночь. Что-то такое все мерещилось и заторопилась домой. По дороге она несколько раз принималась тоненько смеяться, вспоминая то одну, то другую подробность по спасению козы. Но тотчас обрывала себя и спешила дальше. Едва заскочив в избу, она торопливо оглядела все углы, заглянула даже под печь и под кровать, все было в порядке, и она облегченно присела на краешек лавки у двери рядом с ведрами воды.